Запись 16. Ну, естественно, я тебя не знаю, я тебя проверю. И с таким участливым интересом смотрит зараза. Надеюсь, только хорошее, Ахаяси-сэмпай. Мужчина, на удивление, элегантно вскинул бровь. У меня за спиной аж закашлялся Гора-сенсей. Зато ректор университета, с которым один из владельцев образовательного бизнеса общался до того, посмотрел на меня одобрительно. Только присутствующая в кабинете свита наследника клана никаких лишних движений не делала и вообще вполне себе аутентично изображала картину «Мы не здесь». «Сэмпай?» Сенсей вызвал меня на кафедру, сообщив, что нужно будет провести подробный разбор проектов университета, в которых я принимал участие. Это довольно скучные технические решения для повседневного использования. То есть интересны они будут лишь тем, кто в этом разбирается. А значит, я могу рассчитывать на мнение и советы старшего товарища, заинтересовавшегося моими начинаниями. Со всем уважением, сэмпай, прошу, позаботьтесь обо мне. Говорил я все это уважительным тоном, и стандартную японскую просьбу «первое представление» закончил не менее стандартным поклоном. Хорошо, что все вокруг такие официальные, в костюмах, быстро сосредоточиться на нужной невербальной составляющей, демонстрирующей наследнику что-то вроде «ну мы же можем себе это позволить, коллега», было не так-то просто. Хаяси чуть насмешливо и явно одобрительно улыбнулся. Его простенький экзамен я явно прошел, даже перепрошел, судя по тому, что он сказал дальше. Разумеется, Кохай, разумеется. Вот ты смотришь перед собой и видишь высокорангового клерка, все достоинство которого звучная фамилия. Насмешливый взгляд на девушку в свите, которая почти незаметно морщится. Но первое образование у меня инженерное, тепловые двигатели. И можешь мне поверить, Амакава Кохай, я еще не все забыл. Ректор и часть свиты тактично потерялись по пути в лабораторию кафедры точного машиностроения, включая девушку-секретаря, или первого помощника, или доверенного лица, или кто она там. Как я понимаю, внезапно нагрянувший Ахаяси заодно притащил на хвосте клановую инспекцию, которой здесь черти сколько не было. Однако, судя по тому, как наследник патриарха клана ногами двери открывает, я начал думать, что в заявленном Катигавой интервале владения долей во всех коммерческих вузах Японии и большей части частных школ и академий доля в политехе приближается к цифре 51. А вот информация о том, что Ахаяси – инженер по первому образованию, меня заставила резко призадуматься. Высокоранговый клерк, как же. Мужчина производил впечатление волка, неведомым образом влезшего в безумно дорогой деловой костюм. И слава Каме, что меня выдернули навстречу, не дав подготовиться. Сам я был одет по-прогулочному. Джинсы, футболка, толстовка с длинными рукавами, кроссовки. Благодаря чему я со спокойной совестью разыграл фишку «Сэмпай Кохай». Старший успешный товарищ, младший идущий к успеху. Были бы мы одеты равностатусно, и пришлось бы показывать зубы. Впрочем, в лаборатории кое-кого ждет сюрприз. Лаборатория кафедры универа, которая занимается прикладной наукой, очень и очень интересная рабочая зона. В ограниченный объем впихнутой кучи дорогих, очень дорогих, безумно дорогих и бесценных приборов. Причем все это стоит на подставочках, временных подпорках и прочем наукоемком хламе, включая детали электродвигателей и папки со студенческими курсовыми за лохматый год. А, ну и неизменное – водопровод, магистраль подачи газа для горелок и провода. Везде провода. Аккуратно переплетенные стяжками. Висящие и лежащие так, чтобы не дай камень не попасть внутрь движущихся частей установки, но все равно атмосфера давлеющая. Ахаяси, еще раз кинув на меня насмешливый взгляд, поддался атмосфере, скинул на вешалку пиджак и в одно движение стянул с шеи галстук. Оставшаяся пара из свиты привычно не отреагировала, А вот Горо-сенсея, кажется, в очередной раз чуть не хватил удар. Особенно, когда наследник вытянул запонки и слегка закатал рукава рубашки. «Ну-ка, Хай, что покажет юное поколение сэмпаю? Что здесь к чему? А то я, признаться, не все агрегаты узнаю». «Опа! Проверка технических знаний. Или Ахаяси просто развлекается, решив показать себя в неофициальной обстановке. Или и то, и другое. Ну ничего, сейчас я сам тебя оценю, инженер». Сидзуку и Химари мы обнаружили у моточного станка. Совершенно необходимое устройство для того, кто мотает опытный генератор или электродвигатель. На кафедре точного машиностроения, где электродвигатель или генератор был решительно в каждом первом устройстве, вещь совершенно незаменимая. Обычно установка занята в режиме с утра до вечера, и еще в коридоре очередь из старшекурсников. Но сейчас, перед началом учебного года, никого. Сидзуку на кафедре знали. В последние полгода она каждый раз приходила на работу в универ вместе со мной. Несмотря на отсутствие аккредитованного статуса, детишек, если они шли со мной или Тайзо, на проходной пропускали. Под нашу ответственность, разумеется. И, разумеется, глазами смотреть, руками не трогать. А уж как студенты и аспиранты-лаборанты радовались Лоли, любящей физику, не передать. Тем более чайник все же не считался лабораторной установкой, и к нему Мизучи допускали. Говорить дальше уже не нужно, я думаю. В общем, и в этот раз пропустили с двумя девочками без проблем. Ну а бедняге Горо вообще не до того было. «Ахаяси-сэмпай, позвольте вам представить моих помощниц. Микуни-сан и Наихара-сан». Девушки плавно и, главное, совершенно синхронно поклонились. Пауза перед помощницами и выделение слова голосом помогли наследнику определить, кто перед ним. А я еще усилил эффект. «Микуни-сан сопровождала меня во время знакомства с вашей прекрасной дочерью, сэмпай». Ахаяси, всеми силами не выказывая любопытства, взглядом попросив у меня разрешения обратиться непосредственно к моим людям, пусть даже и не людям, и получив кивок, в своей легкой и доброжелательной манере общения, а вот мне приходится нешуточно напрягаться, удерживая невербалку, задал несколько вопросов типа «Прекрасные леди, вы интересуетесь техникой?» и получил вполне адекватные и технически грамотные ответы от Мизучи. Химари молчала и прошла таким образом уже мой экзамен. Уверен, кошку я смог бы, если что, аккуратно закруглить и отослать под благовидным предлогом. А для Ахаяси была бы демонстрация «Демоны тоже личности и тоже разные». Но это был бы последним разом, когда я беру ее на официальные мероприятия. Ксо. Уже давно заметил, стоит начать мысленно удерживать невербальный политик и клан-лидер Моуд, и даже мысли начинают менять окраску, становясь более подходящими для моей маски. Полное погружение в среду, мать его, за ногу. Все-таки Катигава реально гений, что смогла меня обучить этому навыку всего за несколько недель. «Амакава-сан, у тебя очень интересные помощницы». После экскурсии по лабе мы уселись за стол в комнате для конференций и совещаний. Маленькая такая комната, с большим монитором, вытянутым столом и стульями, и кроме нас никого. Сэмпай элегантным, выверенным посылом заставил Горо-сенсея перестать таскаться за нами, отвлекаясь на случайных гостей. Надо будет мужика потом успокоить. Мало того, что его заставили общаться с людьми не по уровню, так и я продемонстрировал свою принадлежность к другому сословию. Теперь сенсей наверняка грызет себя поедом, что выдернул меня вот так. «Приезжай срочно, ты нужен», почти ничего не объяснив. Виноват по-любому он окажется. Ох уж эти аристократы. А я тоже к ним отношусь как бы. Нет, создавать миф о своей избранности, наполненности скрытым значением каждого жеста и прочим, может быть, было и правильной стратегией, тем более это не совсем вранье. Но вот обычному человеку не понять, и заставлять этим нервничать собеседников, выказывая подобострастие. Нафига? Ближе надо быть к народу, ближе, а то будет как в 1917-м. Народу-то много стало, 8 миллиардов на шарике. Правда, думаю, аристократы и аристократы от больших денег со мной хрена с два согласятся. Впрочем, будущее покажет. Реплика наследника совпала с моментом, когда Мизучи занесла нам чай. Почти сразу же, как мы уединились. И хотя богиня рек не аристократ ни разу, меня она знает хорошо. Необычности хотите, Ахаяси-сан? Есть ее у нас. Сидзука, удерживая поднос с исходящими паром стаканами, одной рукой протирает стол салфеткой. Раз, раз, раз. И поверхность вся блестит от капель воды. Второй проход той же салфеткой, и стол идеально сухой и чистый. Два раза по три небрежных движения, поклон и уходит. Дверь закрылась, и сын главы клана позволил себе чуть-чуть приоткрыть маску. Даже так впечатляет. А лично меня впечатляет, Ахаяси-сан, что ваша маска не приросла к лицу. Вот это действительно достижение. В мирной жизни демонстрации не такие яркие и куда более полезные, Ахаяси-сан. Вот как? Мне нравится такой подход, Амакава-сан. Он не нов, совершенно. Использовать необычное, чтобы узнать новое, и потом применить познанное, разве не такова история человечества? Скорее воспользоваться плодами нового, что узнали немногие ученые люди. Увы-увы, век ученых-одиночек давно прошел. Даже государственные научно-исследовательские центры более не столь эффективны, как хотелось бы. Впрочем, это не мне вам говорить. Мы тихо посмеялись. Озвученное первое инженерное образование дало мне понять, в какую ветвь бизнеса клана корпорации Ахаяси поставили наследника. Умно и дальновидно. Похоже, клан поставил на развитие наукоемких отраслей и подготовки для них кадров, что само по себе заслуживает уважения. Не так быстро окупаемый шаг, как, например, производство или тем более услуги или торговля. К сожалению, держать целые корпорации под исследовательские нужды пока тоже невыгодно. Если набирать обычных людей для работы, да. Глядя прямо в глаза корпоранту, выдал свой главный козырь я. Если весь персонал не совсем обычный, скорость исследований резко увеличивается, а значит и время до доведения технологической цепочки сокращается. Наукоемкое производство может быть не самым выгодным, но вот продукт будет пользоваться неизменным спросом. Какая интересная трактовка, Амакава-сан. Просто переосмысливаю опыт соседей по морю, Ахаяси-сан. Нам, японцам, негде взять 500 миллионов дешевых рабочих и негде взять территорию под заводы, я не говорю уже про ресурсы. Это на первый взгляд. Но достижения науки позволяют взглянуть на проблему под другим углом и найти пропущенное ранее. И этих пропущенных ресурсов будет достаточно, чтобы окупить все. Вот теперь маска политика и младшего клан-лидера была окончательно отброшена. Наследник смотрел на меня прямо и очень внимательно. Кто знает, это первый эксперимент такого масштаба. Моя семья ранее проводила некоторые исследования в этом направлении. В целом удачные. В общем виде проект выглядит реализуемым, если будет интересен всем заинтересованным лицам, конечно же. Вы же говорили с Михаилом Саном. Я попробовал закатить пробный шар на поле Ахаяси. Ну, действительно, сложить Хонда находится сейчас под домашним арестом вместе с Михаилом можно сложить с серьезным, а не настороженным отношением к демонстрации интеллектуальных возможностей Мизучи только одним образом. Зря, ох, зря противники прижали этот не самый сильный, но самый образованный клан прямой силовой акции. Куда я умудрился так изящно вляпаться. Союзников те нашли моментально. Или не нашли, а просто легализовали таким образом контакт. Впрочем, для меня это ничего не меняет. Господин Кемеров-старший, изящным пинком, который, видимо, ему ничего особо не стоил по ресурсам, только информацией поделился. слегка подправил не очень высокие шансы проекта Такамия к положительному завершению. Или проекта Беловодье, как русские обозвали в интерпретации моих родителей. Правда, комиссар не пожалел своего сына, чтобы придать информации нужную весомость. С другой стороны, для его сына это реальный шанс показать себя, а другого, может, и не будет. Да и для Ахаяси выход на меня наверняка был не главной задачей. Им он тоже по ресурсам пока практически ничего не стоит. Впрочем, за прокачку школы спасибо. Кемеров-сан, наследник многозначительно проигнорировал имя, действительно со мной беседовал. Это был интересный разговор. Михаил-сан – умный собеседник. Думаю, вы сможете еще неоднократно в этом убедиться, Амакава-сан. Моя дочь очень хорошо продемонстрировала свою самостоятельность и убедила меня своими последними поступками, что ей нужно отдохнуть от стремительной жизни в столице. Думаю, что она пойдет по моим стопам, и раз она доказала, что уже достаточно взрослая, нечего ей сидеть в школе для девочек. После средней школы она будет обучаться здесь, в коммерческом университете Такамии. Я тоже был не самым послушным ребенком в семье. Тут Ахаяси позволил себе искренне и мечтательно улыбнуться. Так что с начала учебного года Хонда начнет обучаться в средней школе Торию вместе с Михаилом. Думаю, ваше соседство по городу скажется самым лучшим образом на «мы молодая семья, папа, это наш сознательный выбор». Вы уж позаботьтесь о них по-соседски. И Ахаяси мне подмигнул. У меня просто не было слов. Я, конечно, встал и, отвесив поклон, подтвердил, что с превеликим удовольствием. Но черт возьми, это что, мой щит из редких патрулей отряда показался Ахаяси такой надежной замене обычной охране? Нет, то, что происшествий в Такамии практически нет, это и так ясно, ну, кроме бытовухи. Но засунуть свою дочь в зону фактически глобального соцэксперимента, причем не с обычными людьми, с которыми обычная же полиция может справиться, а с демонами. Видимо, лицо я не удержал. Спасибо Ахаяси, он разобрался в моем состоянии и сразу разжевал. К тому же, Амакава-сан, вам все равно потребуется научная база для опытов и экспериментов, верно? В отличие от Кемерова-сана, я оценил твой научный интерес и подход и поговорил с твоими преподавателями лично. Господин Кемеров – хороший специалист на своем месте, но я-то технари кое-что понимаю. Я, признаться, тоже не понял, когда отец отправлял меня учиться на инженера тогда. Я сделал из ваших приключений совсем другой вывод, чем уважаемые партнеры. Чтобы потушить 5000 квадратов возгорания, нужно обладать не только силой это сделать. Должно быть понимание процессов. Вдобавок, наши клановые специалисты освидетельствовали повреждения на этажах возгорания. Кстати, здание сейчас готовится под снос. И тоже были поражены, ведь это была ваша идея использовать необычность попавших под ваше невольное командование людей. Без возможности достаточно полно использовать мощности университета, ваши исследования сильно замедлятся и вызовут ненужное внимание конкурентов, в конце концов. Хотя бы по закупкам редкого лабораторного оборудования. Без вашего ресурса, который завязан на клановые традиции, тоже ничего не выйдет, в том числе и повторить, правда? И нам, и вам нужен этот клановый союз. Так почему нет? Мы почти ничего не теряем из вложенных ресурсов, а вы сэкономите время, которое, возможно, станет критичным фактором. Это очень щедрое и рациональное предложение, Ахаяси-сан, медленно проговорил я. И со всем почтением я согласен. И мы пожали друг другу руки на европейский манер. Спасибо Якудзе, что умудрилась низвести ритуал с запиванием сделок алкоголем до откровенно бандитского значения. А наследник, при всем своем, я человек с инженерным мышлением, тот еще романтик. Я понимаю, что Такамия ему и сотой доли бюджета клана стоить не будет. А может, как тот лотерейный билет, принести огромный выигрыш. Неплохо влезть на равных в проект наукоемкого производства, где многопрофильные станки могут работать с водой, воздухом и плазмой фактически как хотят, игнорируя гравитацию, давление и температурный режим. Я бы тоже повелся. Но то, что он приехал утрясать все лично, да еще и дочку наказал поселением в Такамии, это реально очень широкий жест. Я сильно зауважал этого как бы высокорангового клерка. И, как выяснилось, недооценил. Внезапно мой телефон в кармане пикнул и начал играть загрузочную мелодию. И телефон Хаяси тоже. Мигнул телевизор на стене. Стол с внедренной рамкой Амакава Кахай. Улыбнулся мне сэмпай Ахаяси. Высокочастотные токи определенного диапазона наводками начисто убивают работу гражданских процессоров, по крайней мере японских. Точнее, китайских, но по нашей лицензии. А тут аудитория для переговоров. Конечно же, есть система записи на всякий случай. А теперь расскажи все-таки про свои проекты. Мне действительно интересно. Вот ты зараза, Ахаяси-кун. Вот сидишь, лыбу давишь и слушаешь под официальную презентацию описание воздушного дрона квадры для наблюдения за улицами. А мне теперь вечером память выворачивать под медитацией, стенографируя разговор. Сам-то небось озаботился не гражданским диктофоном, уверен. А еще, ну да, 3 пропущенных вызова от Ринка. Еще и с женами объясняться придется. А я так хотел просто отдохнуть один день.